Глава 84. Нужна рабочая сила. Холодная ночь и бесконечная ночь скептически отнеслись к заявлению Юсю. Однако их лица продолжали сохранять серьезное выражение. «Братец, сколько тебе потребуется дней, чтобы прокачаться до 25 уровня? Мы не сможем тебя долго ждать», — заявил Холодная ночь. На данный момент Мрачный Орд был 21 уровнем, и не было похоже, чтобы он собирался с бешеной скоростью качаться 24 часа в сутки. Холодная ночь не мог позволить себе ждать его 3 или 4 дня. Лучшие игроки амбиций Титана определенно перешагнут рубеж 25 уровня. У ваших соперников по меньшей мере 3 игрока профессионального уровня, сказал Юсю. Холодная ночь и бесконечная ночь ожидали продолжения. Однако Юсю больше ничего не сказал. Когда Холодная ночь уже было собрался задать вопрос, его опередил Бесконечная ночь. «Черт, что ты хочешь сказать? Что уровень наших навыков недостаточно хорош?» Из-за того, что Бесконечная ночь был несколько раз исключен из группы по причине своего класса, он начал сомневаться в собственных силах. В этот момент он отчетливо понимал, что подразумевал Мрачный Орд, говоря эти слова. «Для установления обычного рекорда вы вполне подходите. Однако для этого рекорда это будет возможно только при наличии у вас оранжевого снаряжения 25 уровня», — ответил Юсю. Наличие подобной группы на новом сервере было явно из разряда фантастики. Даже на старых серверах трата большого количества денег на оранжевое снаряжение, только чтобы побить рекорд ледяного леса, выглядела как шутка. В конце концов, это было одно из низкоуровневых подземелий. Подобные траты не оправдывали конечного результата. Холодная ночь по праву мог называться лидером группы. Несмотря на то, что его сомнения в собственных силах были не такими большими, как у Бесконечной ночи, он увидел другой подтекст в сказанном Мрачным Ордом. «Только не говори мне, что нам нужно найти профессиональных игроков!» Произнеся это, Бесконечная ночь почувствовала всю бесполезность подобной затеи. Это было всего лишь низкоуровневое подземелье на 10-м сервере. И для его прохождения им требовались профессиональные игроки? Да это выглядело полнейшим бредом. В итоге Юсю лишь рассмеялся. «Это всего лишь ледяной лес. Использование проигроков будет слишком глупым. Нет. На самом деле, имея игроков с высокой скоростью рук, вы также сможете достичь предельного рекорда». «Высокой скоростью рук?» «В этом проигроки намного нас превосходят», — заявил Бесконечная ночь. «Давай-ка я тебе все объясню. Во-первых, силой ваших аккаунтов можно пренебречь. На новом сервере лучшие гильдийские игроки практически равны по уровню навыков и снаряжения. Верно?» – спросил Юсю. «Ну да». Холодная ночь признал это. Если брать в расчет только группы из 5 лучших игроков, преимущество их гильдии будет совсем небольшим. Группа лучших игроков из гильдии подобной великолепной династии сможет соперничать с ними на равных. В итоге, качество установленного рекорда напрямую опирается на уровень механических навыков ваших персонажей. Предположим, уровень навыков про игрока равен 10. Однако в таком низкоуровневом подземелье он не сможет выдать больше 5. Таким образом, не важно, будь у него навык 9 или 10 уровня. Предел ледяного леса останется равен 5. Теперь ты понимаешь? Холодная ночь и Бесконечная ночь наконец-то все поняли. Вот, например, если у противника было 100 хп здоровья, то нанесение ему урона в 1000 и в 100 оказало бы один и тот же эффект. Несмотря на 10-кратное увеличение приложенной силы, результат останется прежним просто потому, что у врага всего 100 очков здоровья. «Если речь идет только о механических навыках, тогда мы с Холодной ночью совсем неплохие, верно?» – спросил Бесконечная ночь. «Да, все верно. Скорее всего, вы двое имеете лучший уровень механических навыков в гильдии, верно? Однако вы, парни, рыцарь и клирик. — сказал Юсю. «Вы сможете играть другими классами?» «Что? Если сможем...» — аккуратно спросил Бесконечная Ночь. «Если вы отвечаете подобным образом, я так понимаю, что вы не можете», — сказал Юсю. Пока Бесконечная Ночь рефлексировал, Холодная Ночь вставил свои 5 копеек. «Я могу играть элементалистом. Однако это будет сложно провернуть на том аккаунте, который я могу одолжить. Он определенно не становится на 25 уровне». «Если все обстоит таким образом, даже если вы пригласите экспертов играть за вас, это будет трудно реализуемо». «Верно», — признал Холодная Ночь. В данный момент все аккаунты 25 уровня были сосредоточены на скорости прокачки. Они не могли просто так терять время. Что касается недавно принятых игроков, которые еще не достигли 25 уровня, они не могли им доверять. Как они могли просто так одолжить им свои аккаунты? Даже если кто-то из них и согласится, карты их аккаунтов были реальными объектами. Обе стороны должны были встретиться в реальной жизни. «Игроки и их аккаунты. Я могу помочь с их поисками», — предложил Юсю. Холодная Ночь давно заметил, что одной из самых сильных черт Мрачного Орда была его уверенность в своих словах. Являясь лидером гильдии, он начал взвешивать все за и против. Если этот парень соберет свою собственную группу, соответственно и его награда тоже вырастет. Если это было только для установления рекорда Ледяного Леса, то оно того не стоило. В итоге он прямо заявил: «Мы не сможем увеличить твою награду». Мрачный Лорд, которого они считали исключительно жадным игроком, внезапно рассмеялся. «Увеличение не потребуется. Цена остается той же. Однако, вы должны будете кое-что для меня сделать». «Кое-что?» «Мне нужна информация о тех 5 игроках Великолепной Династии. Их классы, снаряжение, навыки и тому подобное. Чем больше будет информации, тем лучше», — сказал Юсю. «Это... мне надо подумать об этом», — ответил Холодная Ночь. «Также вы должны будете организовать для меня некоторое снаряжение», — сказал Юсю. «Снаряжение?» «Самым важным является фиолетовое оружие 25 уровня. Конечно, другое снаряжение тоже приветствуется. Оно будет нужно на время прохождения. После этого вы сможете его забрать. Если вам нужен заок, я могу это обеспечить». Улыбнулся Юсю. «Для каких классов?» «Во-первых, достаньте информацию об игроках Великолепной Династии. А уже после этого я точно скажу, сколько про игроков у них было», — сказал Юсю. «Нет. Сперва назови мне классы, чтобы я начал подготовку», — сказал Холодная Ночь. «Тогда 1 боевой маг, 1 хулиган и лаунчер. Для начала этого хватит», — сказал Юсю. «Боевой маг? Ты собираешься пригласить 1000 созданий, верно?» Холодная Ночь начал покрываться потом. На данный момент он являлся лучшим боевым магом 10 сервера с высокими механическими навыками. «Нет. Очевидно, что нет. Если бы это был он, ему бы не потребовалось фиолетовое оружие». «И то верно», — сказал Холодная Ночь. «Тогда кого ты собираешься позвать?» Он поистине заслуживал называться лидером гильдии. У него была чуйка на новые таланты. «Мне все еще нужно об этом подумать», — ответил Юсю.